Обливаясь потом, он наблюдал за происходящим внизу. Подъехала еще одна полицейская машина, потом скорая помощь, сирена которой оглушительно выла на весь квартал. Охваченный ужасом, он отпрянул от окна. Ему необходимо скрыться, прежде чем полиция перевернет весь дом. Он бросился к шкафу и затолкал в помятый чемодан свои немногочисленные вещи. Куда идти? Фуэнтес подумал о Мануэле Торресе, своем лучшем друге. Фуэнтес часто встречался с ним в порту. Они были родом из одной деревни неподалеку от Гаваны, ходили в одну школу. В юности работали на одной и той же ферме, где выращивали сахарный тростник. Фуэнтес был уверен, что может рассчитывать на его помощь. Он открыл дверь и выглянул в коридор. Соседи стояли спиной к нему. Все смотрели в лестничный пролет. С чемоданом в руке он бесшумно дошел до запасного выхода в конце холла. Отодвинув засов, Фуэнтес открыл дверь и оглянулся. Никто не смотрел в его сторону. Внимание всех жильцов было сосредоточено на вестибюле. Закрыв за собой дверь, он сбежал вниз по пожарной лестнице, а затем узкими переулками направился к гавани. Спустя 2 часа после убийства Абе Леви, сержант Хесс, плотный приземистый мужчина, возглавлявший отдел по расследованию убийств, прибыл к шефу полиции Террелу. «Похоже, здесь обычное нападение с целью ограбления», — доложил он. «Двое убитых. Полагаю, стрелял в состоянии паники. При нем не было никаких документов. Опрос свидетелей ничего не дал. Он кубинец. Проверка продолжается, но от кубинцев трудно получить информацию». Террел был высок ростом. Его волосы песочного цвета уже тронула седина. Лицо с крупными чертами и выдающимся вперед подбородком. Он производил впечатление человека, каким и был на самом деле. Работоспособный, с твердым характером, настоящий шеф полиции. «А что с кубинцем?» «Он, может быть, выживет. Том прострелил ему легкое. Сейчас этот парень находится в реанимации. У его койки дежурит Ларри». «Установили, кому принадлежит оружие?» «Идет проверка. В любой момент может поступить сообщение». «Как пресса?» Хесс скривился. «Не так уж часто у нас бывает по 2 убийства в день, шеф. Пресса вовсю развлекается». «Этого и следовало ожидать. У убийцы взяты отпечатки пальцев. Они уже на пути в Вашингтон». Вошел сержант Беглер. «Получили сведения о револьвере, шеф. Он принадлежит кубинцу Роберто Фуэнтесу. У него есть разрешение на ношение оружия. Живет в том же доме, где был убит Леви. Но он не убийца. Фотография на разрешении другая. Макс вместе с 2 патрульными уже выехал за ним». «Этот Фуэнтес мог продать убийце оружие. Или он сам замешан в ограблении?» «Именно это и пришло мне в голову, шеф». Раздался звонок, Беглер снял трубку. «Оставайтесь на месте», — проговорил он и повернулся к Террелу. Фуэнтес скрылся, прихватив свои вещички. Никто в доме не смог сообщить что-нибудь вразумительное, как и следовало ожидать. «Я должен его заполучить во что бы то ни стало», — сказал Террел. «Исполняйте, Джо». Беглер кивнул. Он любил такие поручения. «Вы его получите, шеф». Близилось утро. Часы показывали начало 3 ночи, когда Анита подошла к рыбацкому боту Мануэля Торреса. Гавань была безлюдна, если не считать нескольких ночных сторожей, глядевших вслед ей, когда, стараясь быть незамеченной, она проскальзывала мимо них. Они принимали ее за одну из многочисленных проституток, которые часто посещают гавань. Найдя, наконец, бот, Анита остановилась. В одной из кают горел свет. Анита узнала о перестрелке, только вернувшись домой из отеля и включив транзисторный радиоприемник. Утром, когда она уходила на работу, Педро сказал ей, что по возвращении она должна заняться упаковкой вещей. Завтра в 10 утра мы вылетаем в Гавану. Будь готова. Анита обняла мужа, прижав к себе. «Дорогой, я от всего сердца желаю, чтобы этого не случилось, но ты можешь положиться на меня при любых обстоятельствах». Она забежала домой в обеденный перерыв, но Педро еще не вернулся. Анита отдохнула физически, но извелась от мыслей, переполнявших ее сознание. Из головы не выходил револьвер, который показал ей Педро. Она думала о его друге Фуэнтесе, давшему мужу этот револьвер. Педро сказал, что нет никакого риска. Анита любила его беззаветно и из последних сил заставляла себя поверить, что действительно не было никакого риска. Однако страх не проходил. Вернувшись домой в 10:30, в отчаянной надежде увидеть там Педро и найдя их комнату пустой, она утратила остатки мужества. Педро велел ей собраться, и Анита из последних сил стала складывать в 2 чемодана их немногочисленные пожитки. Укладываясь, она думала, что завтра в это время они уже будут на маленькой ферме отца Педро, и она снова будет надрываться под палящим солнцем. Но это не могло играть ни малейшей роли, пока рядом с ней был Педро, ее горячо любимый муж. В ожидании Педро она включила радио послушать новости. И тут она услышала об убийстве Абе Леви, сборщика квартирной платы, и негритянки Кари Смит, случайно оказавшейся на месте трагедии, а также о попытке украсть собранные Абе Леви деньги. Анита окаменела. Диктор продолжал. Полицейский детектив Том Лепски, увидев пытавшегося скрыться грабителя, после предупреждения выстрелил в него. Личность грабителя молодого кубинца до настоящего времени не установлена. Тяжело раненый, он находится под полицейским надзором в одной из больниц. Анита зажала рот руками, чтобы сдержать рвавшийся крик. «Педро!» Полиция намерена допросить кубинца по имени Роберто Фуэнтес, местонахождение которого установить не удалось. Обнаружено, что орудие убийства принадлежит ему. Предполагают, что он либо продал, либо одолжил его убийце. Диктор сделал паузу, а затем продолжил. Всех знающих местонахождение этого человека просят обратиться в управление полицией. Анита выключила радио. Некоторые женщины имеют железный характер, другим это не дано.